Сладкая каша. Жила-была бедная богобоязненная девочка. Жила она со своей матерью одна, и есть у них стало нечего. Тогда вышла она в лес и повстречалась там со старухой, которая уже заранее знала, в чем ее горе. И подарила та старуха ей горшочек, да такой, что ему стоило только сказать «горшочек, вари», и он начинал варить чудесную сладкую кашу. А скажешь ему «горшочек полно», и он тотчас же переставал варить. Принесла девочка свой горшочек к матери домой, и таким образом они от голода и бедности были избавлены и могли кушать сладкую кашу сколько душе угодно. Случилось однажды, что девочки не было дома, а ее мать «возьми и скажи, горшочек, вари». И стал он варить, и наелась она досыта. И затем захотела мать, чтобы он не варил больше. Да слово-то и позабыла. А горшочек-то варит да варит, кашуша через край вылезает, а он все варит. Уши кухни и весь домик кашей наполнились. А затем и соседний дом, и вся улица кашей залиты, словно бы горшочек задумал наварить каши на весь белый свет. И беда для всех настала, и никто не мог той беде помочь. Наконец, когда уже изо всей деревни один только домик остался кашей не залит, вернулась девочка домой. И только сказала «горшочек полно», и перестал горшочек варить. А наварил он столько, что если кому надо было в город из деревни ехать, тот должен был себе в каше проедать дорогу.